Ник тряхнул головой, насколько позволяли шлем и бронемаска. Сата задает ему 3 или 4 очевидных вопроса, глупых вопроса. А экс-детектив из отдела убийств Ник Ботом в ответ бормочет что-то невнятное или по меньшей мере потеет, как девчонка. Да чего же глупо, подумав об этом, Ник понял или по меньшей мере вспомнил, какой разваленной он стал. Ему сейчас хотелось одного – оказаться в своем боксе в углу старого Бэйби Гэпа, запереть дверь и оказаться под флешбеком на несколько часов. «Но Япония тоже изменилась, разве нет?» – спросил он. «О да, Боттом-сан, за последние годы всемирной смуты Япония отбросила те формы культуры и государственного управления, которые ей навязали американские оккупационные силы во главе с МакАртуром после проигранной войны, и вернулась к традиционной иерархической системе». «И что же это такое?» – осведомился Ник. «Правят семейные кланы и сильные люди, те, кто выигрывает в той самой постоянной борьбе между различными Дзайбацу и Кейрэцу?» «Хай!» – прокряхтел Сата. «Верно, Боттом-сан. Более или менее». В этом смысле Япония сбросила неудобную для нее демократическую оболочку, навязанную извне и никогда не отвечавшую нашим культурным традициям, и вернулась к чему-то вроде правительства Бакуфу, что дословно означает «палаточный лагерь», или, если хотите, к сёгунату. Сёи и тайсёгуны, сильные лидеры, понимавшие в военном деле и в экономике, правили Японией на протяжении многих поколений. «В средние века», — сказал Ник, не скрывая издевки. «Да, Боттом-сан, наши средние века продолжались почти до 20-го столетия, пока вы, американцы, не заставили наш остров и нашу культуру открыться остальному миру. Но будьте осторожны со своим презрением, Боттом-сан. Сёи и тайсёгун означает «великий генерал, который усмиряет восточных варваров». «То есть нас», — сказал Ник, — «гайдзинов, иностранных дьяволов». «Хай, иностранных, но не дьяволов. Так думают и говорят китайцы. Это они величайшие в мире расисты, не японцы. Вероятно, точнее будет перевести гайдзин как чужак». «Но ваш босс, мистер Накамура, хочет стать современным сёгуном». «Конечно, так же, как главы Кейрэцу Мунетака, Морикуне, Тойода, Омура, Йорицуко, Ямасита и Йосияке». «Есть некий Омура, советник в Калифорнии, и некий Йорицуго, советник где-то на Среднем Западе, в Индиане или Иллинойсе. Хай, Боттом-сан, и в Огайо». «Значит, должность федерального советника здесь важный шаг к сёгунату в Японии». «Да, возможно. Зависит от того, что станет здесь советником и главой Кейрэцу. Добьется ли он успеха, заслужит ли хорошую репутацию или потеряет ее. Ведь за последние десятилетия вернулось еще кое-что древнее, давно забытое, но глубоко укорененное в нашем сознании представление о чести, мужестве и самопожертвовании как о главнейших вещах. Бусидо – кодекс воина, утверждающий, что честью нельзя поступаться даже перед лицом смерти, снова определяет мысли и поступки многих японцев. Включая и, как его, сэппуку – ритуальное самоубийство, если ты потерпел неудачу. «О, да». «Но в чем смысл?» – спросил Ник. «Смысл, Боттом-сан? Вы, японцы, жертвы той же демографической ситуации, которая погубила Грецию, Италию, Голландию, Россию и другие страны, о которых мы говорили. Жертвы падения рождаемости. Греки практически исчезли. В половине европейских стран местное население по существу вытеснено иммигрантами-мусульманами». «Да, Боттом-сан, но Япония не допускает такого притока иммигрантов, ни мусульман, ни корейцев, никого». «Но я говорю о другом. Уровень рождаемости у вас все падает. Когда мне было 20, в Японии жило сколько человек? Около 127 миллионов. А теперь 20 с небольшим лет спустя. Около 90? Примерно 87, уточнил Сата. «И население быстро уменьшается», — продолжил Ник. «Почти 40% его старше 65 лет. Это старики. Маленькие японцы больше не бегают по татами, не растут, чтобы занять рабочие места, прийти на ваши фабрики, поступить в вашу армию. Какой смысл Накамуре или любой другой большой шишке миллиардеру, главе Кейрэцу, становиться сёгуном в стране, населенной одними старыми пердунами?» «Правильно», — согласился Сата. «Правильно». Ник начал понимать, не напрягаясь, этого жирного сукиного сына. «Вот почему мы должны завоевать Китай, Боттом-сан». «Завоевать Китай?» — повторил Ник. Челюсть у него отвисла, насколько это позволял шлем с его тугой завязкой. «Мне казалось, вам платят за то, чтобы вы сражались там. Это ведь часть вашего вклада в действия ООН по прекращению гражданской войны в Китае, нет?» Сата ничего не ответил. «Значит, ваш план завоевать Китай?» – глупо переспросил Ник. «87 миллионов престарелых японцев пытаются завоевать страну с населением, сколько их там, 1,6 миллиарда? «Правильно», – повторил Сата, и на сей раз это не показалось Нику таким уж смешным. «Но Китай – это страна с населением в 1,6 миллиарда, и кризис там куда серьезнее, чем в ваших Соединенных Штатах, Боттом-сан. Экономическая катастрофа, культурный хаос, инфляция, стагнация, беспорядки, мятежи военных, полный крах устаревшей коммунистической системы, полевые командиры, гражданская война. И Япония пытается завоевать часть Китая. Хай, Боттом-сан, всего лишь часть, вероятно, третью часть, но самую развитую, с Шанхаем, Пекином и Гонконгом. Индия, еще один миротворец с мандатом ООН, может получить остальное. Переговоры с ней продолжаются. Индия, где живут 1,8 миллиарда или сколько их там теперь, черт побери, Япония, Индия, Индонезия и халифат делят мир, пока мы тут нюхаем кокаин, флешбэчим и катимся в тартарары, подумал Ник. Подавив в себе желание снова расплакаться или рассмеяться, или завыть на Луну, на мониторах было видно, как она поднимается на востоке над горизонтом, затянутым дымом, Ник сказал: «И молодой Кейго Накамура должен был стать законным наследником этого вероятного сёгуна, который, возможно, будет править империей с населением в 3/4 миллиарда». «Вероятный сёгун, да, правда. Правда, сёгун – это не совсем король, и власть не всегда передается старшему или единственному сыну. Если бы Хироси Накамура стал первым сёгуном за 164 года, то Кейго Накамура был бы при нем даймё и кандидатом на должность сёгуна после смерти отца». При согласии других даймё, военачальников Кейрэцу. «И вот, значит, будучи потенциальным наследником, — пробормотал Ник, но миниатюрный микрофон четко передавал его бормотание, — этот маленький глупый сукин сын отправляется сюда, в Штаты, снимать документальное видео о флэшбэке». «Да», — подтвердил Сато. «И вы не предотвратили его убийство». «Да», — подтвердил Сато. «Ну, если после такого промаха старик Накамура не приказал вам совершить сэппуку, то уж не знаю, когда он вам это прикажет», — заметил Ник. «Да», — подтвердил Сато. «Транспорт 1 вызывает транспорт 2», — раздался голос ниндзя Вилли, который сидел за рулем второй машины. «Вы видите того парня на лошади, Сато-сан? Прием». «Парня на лошади?» — Ник переводил взгляд с одного монитора на другой. Их путешествие, если не считать этого странного разговора, было настолько спокойным, что он забыл, где находится и что происходит снаружи вокруг наглухо запечатанной машины. «Принято, транспорт 2», — ответил Сато по рации. «Я за ним уже некоторое время наблюдаю, Вилли. Прием». Ник наконец нашел монитор, на котором был виден парень на лошади. Мини-беспилотник, с которого поступала картинка, казалось, парил всего в 40-50 футах над парнишкой. Парень был, пожалуй, ровесником Вэлла, лет 13, максимум 14. «Нет», — поправил себя Ник, — «Вэлл старше, ему неделю назад исполнилось 16, а я забыл позвонить и поздравить его». Парнишка Латин был без рубашки, без обуви, в одних грязных драных шортах, похоже, переделанных из взрослых брюк. Сидел он на одре таком старом и с такой провислой спиной, что голые пятки почти касались земли. И парнишка, и коняга были страшно худыми, у обоих ребра проступали из-под запоршивившей кожи. «Я не вижу телефона», — сказал Билл из башни второго автомобиля. «Я тоже», — отозвался Джо из своего пузыря на крыше. «Транспорт 1, транспорт 2», — вступил в разговор Тоби с переднего сиденья второго Ошкоша, где он сидел со своим дробовиком. «Может, телефон у него в кармане, а голосовая функция включена? Возможно, парнишка как раз сейчас передает координаты наводчикам». «Принято, Тоби», — спокойно сказал Сато. «Никто ничего не слышал?» Ник понял, что беспилотник посылал не только картинку, но и звуковой сигнал. Но когда ему удалось выйти на чистоту беспилотника, он услышал только, как шуршит ветер в сухой траве вокруг парнишки и как старый конь порой рассекает воздух хвостом. «Ответ отрицательный, транспорт 1», — ответили 4 голоса. «Транспорты 1 и 2», — продолжал Сато. «Кто-нибудь видел, как у него шевелятся губы?» И опять 4 отрицательных ответа. Ник чувствовал себя идиотом, умственно отсталым. «Транспорт 1, у меня наготове 50-й калибр», — сказал Билл из пузыря на крыше второй машины. «Он сейчас метрах в 150 от нас к востоку. Я могу его легко снять». Они все говорили по-английски, явно для того, чтобы их понимал Ник Боттом. «Принято, транспорт 2», — ответил Сато. «Веди за ним наблюдение, пока мы не выйдем из зоны видимости примерно через километр». «Джо, все слышал?» «Да, Сато-сан. Пусть Билл присматривает за мальчишкой и лошадью, а ты веди наблюдение по периметру и докладывай обо всем». «Принято, Сато-сан». «Транспорт 2, Билл». «Хай, транспорт 1». «Я поглядываю на монитор, но веду машину. Как только мальчик двинется с места, сообщи мне, особенно если он развернется на 180 градусов. Сообщи мне, в какую сторону смотрит лошадь. Когда мы выйдем за пределы прямой видимости, веди наблюдение по монитору, дающему картинку с беспилотника». «Хай», — последовал быстрый и резкий ответ Билла. «Сообщи мне, в какую сторону смотрит лошадь», — подумал Ник. Когда они миновали небольшую возвышенность и начали спускаться в широкую равнину, направляясь к мосту над высохшей рекой, Ник спросил: «К чему все эти вопросы о том, что я думаю, и разговоры про Японию и Китай? Вряд ли это случайно». Это в предвидении вашей встречи с Доном Кожахмед Нухаевым. Завтра утром, Боттом-сан. С Доном Кожахмед Нухаевым? Как это моей встречи? Ведь вы тоже будете там, разве нет? Не буду, Боттом-сан. Дон Кожахмед Нухаев связался с нами, с самим мистером Накамурой, чтобы устроить эту встречу. И поставил условие. Должны прийти только вы и никто больше. Ник попытался тряхнуть головой. «Я не понимаю, даже если он хочет говорить только со мной, какая тут связь с развалом стран на части, с Японией, Китаем и прочей ерундой?» «Вы должны понять, кто такой Дон Кожахмед Нухаев», — сказал Сато по их закрытой линии, — «и кого он представляет?» «Он наркодилер», — отозвался Ник, — «а представляет он охеренную кучу денег». «Верно, Боттом-сан, но это не все. Родители Кожахмед Нухаева тоже пережили потерю единой культуры и единой страны, когда распался Советский Союз». Я сейчас заплачу. И потом, разве Кожахмед Нухаев не чеченец? Он и его родители должны были радоваться, когда дряхлый СССР наконец издох. Его отец был чеченцем, Боттом-сан, а мать Дон Кожахмед Нухаева русская, и он воспитывался в Москве. И все же я не понимаю. Они приближались к мосту. Впереди была видна Ай-25, поднимающаяся по склону с другой стороны высохшей реки. В долине пятна зеленой травы перемежались с старыми тополями, и стоящими, и упавшими. Дон Кожахмед Нухаев, Боттом-сан, представляет не только постепенно исчезающие интересы России в этой части Соединенных Штатов, сегодня занято военными и колонистами Нуэва Мексика, но еще и весьма обширные интересы Всемирного Халифата. Вы хотите сказать, что этот наркодилер подослан мусульманами? Что они хотят контролировать наши бывшие штаты, Аризону, Южную Калифорнию, Нью-Мексико и части... Я хочу сказать, что выход Дон Кожахмед Нухаева на связь с мистером Накамурой и его согласие на разговор с вами, Боттом-сан, все это очень необычно и интересно. Более того, он настаивал на разговоре с вами. У вас были с ним в прошлом контакты, о которых нам ничего не известно? Если так, нам очень важно знать о них, Боттом-сан. Не было контактов, совершенно искренне сказал Ник. Денверская полиция несколько раз пыталась допросить Дона после убийства Кейга Накамуры. Люди убитого кинодокументалиста утверждали, что Кейга брал у него интервью за несколько дней до смерти. Но Дон Кожахмед Нухаев был неуловим. Даже с его людьми не удавалось связаться. Местные копы в Санта-Фе и патрульные из Нью-Мексико, всем им, конечно, кто-то платил, даже не пытались помочь. Ник знал, что и ФБР потерпело неудачу с этим русско-чеченским мексиканско-мусульманским наркодилером и торговцем оружием. «И все же я не понимаю», — начал Ник. «Транспорт один, транспорт один», — раздался голос Билла из башни второй машины. «Мальчик разворачивает лошадь. Похоже на 180 градусов. Да, остановился». «Принято, транспорт один», — спокойно сказал Сато и принялся переключать тумблер на пульте управления. «Будь готов». В этот момент 120-миллиметровый противотанковый фугасный снаряд ударил по прозрачному кевларовому пузырю на крыше первого Ошкоша, за микросекунду снес голову Джо и пролил сверхзвуковую лаву направленного заряда на искалеченное тело Джо и в то тесное пространство, где сидели Сато и Ник.